«Привет, ушастик! Как дела?» Ленчик обрадовался появлению следователя, словно увидел любимого родича. «Бум хавать мну мозг?» В личном деле особо отмечалось, что разговаривает только на албанском, в крайнем случае на орочьем. «Не смешно, подследственный!» – мрачно отчеканил Эрин, присаживаясь напротив. «Хочу поговорить с тобой про Горбатого». «Ахтунг, красавчик!» – истерично рассмеялся Элмышер. «Шо за нах?» На клыках на верхней челюсти у него красовались золотые коронки, призванные подчеркивать духовное родство с вампирами. Вполне возможно, что на некоторых барышень эти произведения зуботехнического искусства и действовали гипнотически. Тут исключительно дело вкуса, но дикция Леона оставляла желать лучшего. «Ты гонишь», – спокойно отмахнулся Эрин. Кем-кем, а геем Глеб Големов, более известный под кличкой Горбатый, не был никогда. «Морозишь, ушастик, я этого пиндоса не трогал вообще». «Врет», – сказал Нолвенде. «Знаю». «Ёпт», – возмутился Эрин. «Горбатый жёг не по-детски, а ты, ПТУшник, его опустил». Горбатого жалеть себя не уважать. Но справедливости ради надо сказать, что опущенный накануне маг считался одним из самых сильных в нашем районе. От неожиданности Лёнчик слегка растерялся. «Фига себе! Хундерстандишь по-улбански, подонок!» «Дык!» – насмешливо фыркнул эльф. «Мол, был бы чего знать. Рассказывай, кто заказал Горбатого». «Первый нах! Твой слив ни о чем!» – проворчал подозреваемый. «Прикидывается, будто он ни при чем. Нол, не трать силы, не переводи с албанского». «Да что ты говоришь? Ему самому захотелось? Ты кому-нибудь другому будешь делать слив, а мне не надо. Тут даже ребенок 5-летний догадается, что Горбатого заказали». «Кто?» – продолжал настаивать Эрин. «Убей себя об стену!» – возмутился маг. «Женщина!» сообщила мыслечтица. «Через смотрящего передали приказ опустить. Денег обещали и хорошего адвоката нанять». «Эта женщина? Хашалыта?» «Он подумал не лыта, а гюла», тут же уточнил Нолвенде. Сноска. Лыта – старая женщина. Гюла – молодая женщина. Оркский. «Отлично. Значит, не старая», – обрадовался Эрин. «Молодая?» «Да, фигура хорошая». «Рыжеволосая?» «Рыжая, как лисица». «Выпей яду!» – взвыл Элмышер. Как и у большинства людей, ментальные щиты у мага были слабенькие. При желании Нолвенде могла ложкой в его мозгах ковыряться. «Мальчик, я же от тебя не отстану!» – честно предупредил эльф. «А не лопнет, деточка!» Ухмылка у псевдовампира получилась мерзкая. Золотые коронки оттопыривали верхнюю губу, отчего Ленчик выглядел вовсе не страшно, а в чем-то даже забавно. Что правда, то правда. За Эринрандиром водилась слава трудоголика. Но неодержимого же. «Не дождешься. Тема сисек не раскрыта. Ее зовут Мейна?» «Сиськи!» – подавился мыслью Эрин. «Нол, извини». «Ничего бывает», – ответила девушка. И даже мысленно не улыбнулась. Крепкие нервы у напарницы, ничего не скажешь. Видеть самое себя, неглиже в разуме напарника, это сомнительное удовольствие. «Ты жопс увидел, ушастик?» – отпирался Ленчик. «Это он о чем?» – переспросила Нолвенде. «Спрашивает, нет ли у меня галлюцинаций?» «Тебе в карцерчик ходца, ПТУшник?» – мрачно поинтересовался следователь. 500 минут я тебе вмиг соображу». «Баян!» «Пиши в меморис, первонах!» – злорадно огрызнулся Эрин. «Через неделечку ты с Горбатым на одном насесте будешь сидеть». «Выпей яду!» – заявил допрашиваемый, затравленно поглядывая на большое зеркало, за которым пряталась Нолвенде. Раньше Эрин приходил один, без мысли чтеца. Но даже Ленчик понимал, что дотошный эльф, если захочет, сумеет раздобыть себе и такого спеца. Надежда была только на то, что далеко не в каждом провинциальном НЧЧК есть возможность выписать себе мысли чтеца. «Ты с девайсом?» – подозрительно спросил маг и очень обиделся, когда понял, что эльф его сделал как маленького. «Да ну нах ты так опрично, начальничек!» Надо полагать, такой подлости от вежливого и симпатичного эльфа псевдовампир Ленчик не ожидал. Никак не ожидал. «Умничко! Давай, давай, юзай мозг!» – нетерпеливо прикрикнул следователь. «Заказчица – молодая рыжая ведьма, и зовут ее Мэйна, так?» «Да, да, все именно так. Есть подтверждение». «Ну и зачет тебе. Догадался? Сейчас твой мозг точно зухаваем». Мысленно Ленчик разразился длинной тирадой, смысл которой Нолвенде поняла прекрасно, но пересказывать Эрину не стала. Сплошной мат и угрозы, и ничего нового. «Ругается?» – спросил следователь. «Да». «В топку флудераста», – решил эльф. Все, что нужно, он уже и так узнал, благодаря Нолвенде. Он нажал кнопку вызова для поджидающего снаружи дюжего конвойного орка. «Уведите», — приказал следователь строго и, сладко улыбнувшись на прощание Ленчику, промурлыкал. «Увидимся в курятничке!» И на всякий случай наглухо закрылся ментальным щитом. Наверняка бедная мыслечтица уже не знает, куда деваться от мешанины мыслей и образов в его похмельном разуме. Для приличия, выждав несколько минут, чтобы напарница привела себя в порядок после допроса, Эрин осторожно постучал по стеклу, мол, выходи, представление окончено.